Глава 26. Мы вылетели оттуда вверх по лестнице из подвала, снова через квартиру Лис и наружу через парадный ход прямиком на улицу, не останавливаясь. Дженкинс желает, чтобы мы были под рукой. Его дело. Мы думали только об одном — как убраться ко всем чертям из этого дома. Так что прибежали к машине, сели в нее и были таковы. Господи Иисусе! Что затевал этот дуралом Джон? Он думал, это ему сойдет с рук? Это же смехотворно — вырубить свет и устроить нам ловушку. Едва мы отъехали, я ощутил, что путы страха спадают, и оставляю их позади. Если не считать нескольких дорожных почти происшествий, я никогда не был так близок к смерти. Ее никогда не прижимали к моей голове. Избавление странным образом возбуждало и веселило. Тони сидела рядом, откинувшись на сиденье и прижав руки к колбу, словно пыталась не дать мыслям вырваться наружу. «Боже! Боже! Этот кретин едва не вышиб тебе мозги! И что там делает Дженкинс? Почему он возник именно в ту минуту?» — спросила она. «Хороший вопрос», — сказал я. Возвращаться домой не хотелось. Пока что. Когда Дженкинс обнаружит, что нас нет в квартире Лиз, он, вероятно, ткнется ко мне домой, либо позвонит, либо заглянет. Так что мы зарулили в кафе Уирт. Шикарное местечко, крепкий кофе, большие окна, куча столиков. Отличное место, чтобы приземлиться. Мы заказали двойной кофе с молоком и сели у окна, выходящего на озерную улицу. Я пытался отвлечься от мыслей об опасности, подумать о чем-то более приятном. Тони выглядела потерянной. Волосы падали ей на лицо, она то и дело поправляла их и встряхивала головой. «Перестань думать о Джоне», — сказал я. «Кто знает, замешан ли он в этих делах? Но если это был Дженкинс, если он убил Крис, знаешь, за кем он пойдет теперь?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «О чем тут говорить? За нами, конечно». «Нет. Если он не может остановить нас, то кого он попытается заткнуть, чтобы мы с ним не говорили?» Она покачала головой. «Тайлера. Из всех драконов мы можем уверенно опознать его одного, и только он может обличить Дженкинса. Поспорим, тот собирается убить Тайлера, чтобы не настучал». Тони кивнула, отпила свой кофе. «Ты прав. Это казалось логичным, и все целиком, и насчет намерений Дженкинса». И я продолжил мысль. «Чтобы не думать об этих делах в подвале, Дженкинс теперь знает, что мы будем защищаться, что постараемся держаться от него подальше. Так что я не удивлюсь, если он двинется за Тайлером. Понимаешь, попробуют его утихомирить. Быстренько». Мне жутко хотелось, чтобы у Лис нашлось что-нибудь подходящее. Пошантажировать Тайлера. Глаза Тони двигались так, будто она переводила их с одной точки схемы на другую. «Но теперь придется говорить с Тайлером. Надо заставить его рассказать, что он знает». «Ага. Но он опасен». «Конечно, опасен. Но если мы будем осторожны, риск окупится. Есть один вопрос. Как устроить, чтобы он с нами встретился? Я отхлебнул кофе. Пленка из фотоаппарата Лис. Это было бы замечательно. Или дневник Лис. Однако нельзя ли без этого обойтись? Глядя в окно на плотный поток машин, мчавшихся из пригорода вниз по улице в город, я проговорил. А если мы просто объявим Тайлеру, что кое-что нашли? Скажем, что нашли пленку в аппарате Лиз. Или что она сняла сколько-то кадров, отправила по почте на проявку, и мы нашли готовые фото в ящике. Его фото среди драконов и еще кое-что разоблачительное. И вот, нам где надо с ним поговорить, и если он расскажет все, что знает о драконе легавом, тогда, мол, мы сможем ему помочь и направить легавых в другую сторону. А если просто сказать, нас пытался убить тот парень, что убил Лиз и Крис, и теперь он охотится за ним, за Тайлером, взволнованно и с надеждой сказала Тони. Это должно сработать, как по-твоему? Я кивнул, отхлебнул еще кофе и ответил. Это годится, я думаю. Мы поговорили об этом еще немного, допили кофе в заговорщицком молчании и примерно полчаса спустя очутились возле моего дома. Только на этот раз вели себя осмотрительней. Оставили машину ниже по улице, проверили, нет ли где Дженкинса или Тайлера, и лишь затем проскочили к задней двери. Могли мы тогда предпринять что-нибудь другое? Был ли у нас лучший вариант? Я думал и думал о других вариантах, но этот казался таким логичным и при всей своей нечистоте таким простым, быстрым и коротким. Если бы я измыслил другой способ, была бы Тони сейчас жива. Выстрелил бы этот пистолет. Я думал, молчал и надеялся, что ко мне обратится голос из другого мира и другого времени с мудрыми словами совета и утешения. Но ни звука. Потеряна и эта опора. Я покинут. «Нет, я здесь», — отозвалась моя хранительница, возвращаясь на свой пост. «Ты просто оставайся внутри событий, вытягивай их как нить и оставляй нераспутанными. И избегай риторических вопросов, они тебя только собьют». Я задвинул подальше эти ужасные вопросы, наглухо запечатал их, как банку с червями. Мы с Тони сидим в гостиной, все уже решено. И Тони берется за то, что кажется нашим единственным шансом. Я еще раз нашел в книге номер Роба, подал Тони телефон. «Привет. Можно Роба Тайлера?» — сказала она в трубку. Взглянула на меня, улыбнулась. Пауза, затем... «Привет, Роб, это Тони Доминго». «Сестра Лис. Постой, не кидай трубку!» И сейчас же, чтобы не дать ему ускользнуть, забросила крючок с хорошей наживкой. «Я должна предупредить тебя кое о чем. Этим утром нас пытались убить, и, похоже, ты на очереди». Тони остановилась, выслушала ответ и подпустила ему второй крючок с остатком наживки. «Слушай, мы знаем, что ты из драконов. У Лиз были фото. Она послала их на обработку, мы нашли их в почтовом ящике. Еще она сказала, что есть о чем поговорить, что мы уверены, он один из них, и он в опасности. И еще что к драконам проникла полиция. Знает он об этом? Я стоял рядом, уставясь на нее, пытаясь угадать, что говорит Тайлер. Соглашается ли он хоть на что-то? Через несколько секунд она положила трубку. «Ну как?» — спросил я. «Хорошая новость. Он объявил, что есть дельце, о котором нам надо знать». Она пыталась не улыбаться. «Плохая новость. Он сказал, что ты для него как болячка на заднице. Он встретится со мной, но только один на один». «Что? Это смешно. Когда?» «Сегодня вечером, 8:30. «Здесь?» Тони покачала головой. «Нет. На пляже 32-й улицы. Где это?» «На озере Келхаун». «Это нехорошо», — думал я. «Не дело. Мне это не нравится, Тони. Ты не понимаешь, как это опасно. Стемнеет задолго до этого, и у озера будет особенно темно, потому что фонари только наверху, на шоссе, а пляж далеко внизу. Между ними стена густых деревьев и кустарника. В лучшем случае будет очень слабый свет». «Нет, это нехорошо. Там постоянно случается что-то скверное, и всегда после захода солнца, потому что трудно найти более уединенное и темное место в городе, битком набитым лампами и проводами, проводами и лампами. Почему, черт побери, он пожелал встретиться с ней именно там? Чтобы без помех удрать?» И я сказал: «Ты должна перезвонить и назначить другое место, чтобы было безопасно. Ну, что-нибудь вроде пассажа или магазина». «У нас нет выбора, Алекс. Он согласен встретиться только там. Он так сказал. Но мы примем предосторожности. Я кое-что придумала. И потом ты можешь ждать поблизости». «Как бы отговорить ее не пустить в это место?» — безнадежно подумал я. «Ничего не выйдет, потому что она права. Мы должны вытянуть из Тайлера хоть клочок истины, и другого способа не будет». Пронзительно завизжал телефон. Я вздрогнул и уставился на черную штуковину, расположившуюся на столе посреди гостиной. 1, 2, 3, 4 звонка. После четвертого мое внимание перешло к сероватому ящичку позади телефона на полке, к автоответчику. Он включился со щелчком, стал передавать мой текст. Я взглянул на Тони, на лицах у нас отразился вопрос. «Дженкинс?» Запись докрутилась до конца, последовало безразличное бип, и послышался голос. «Привет, это Эд Доусон. Это насчет...» Я прыгнул вперед, схватил трубку. «Привет, это Алекс. В каком состоянии дела?» «Можно сказать, в очень любопытном. Что нового?» «Я просто хотел сказать, у меня осложнение с двоюродным братом, что работает в ФБР. Он на севере, расследует происшествие в казино. Я оставил ему две записи на автоответчике. Он должен скоро отзвонить». «Хорошо. Наверное, это в любом случае хорошо. Я уж и забыла о Доусоновом кузене». Рядом шевельнулась Тони, потянулась к трубке. Я сказал: «Минутку, с вами хочет поговорить Тони». Передал ей трубку, она поздоровалась и не стала говорить, как я, о нашей утренней встрече с Дженкинсом. Она сказала: «Слушайте, я сию секунду говорила с Робом Тайлером и собираюсь с ним встретиться сегодня вечером на пляже 32-й улицы. Надеюсь, у него есть за пазухой кое-что полезное. Он может рассказать о Дженкинсе и, может быть, о Лис». Тони примолкла, потом стала качать головой. «Нет, мне не нужен ваш двоюродный брат. Не надо ФБР, не надо полиции, даже Алекса. Тайлер хочет встречи с глазу на глаз. Это единственная возможность». Она замолчала, потом громко спросила: «Алло? Алло, вы здесь?» Она как будто колебалась, продолжать ли разговор. «Теперь вы слышите?» «Хорошо. Ну, это все. Позвоним вам утром. Ваш брат сможет завтра с нами встретиться?» Она кивнула несколько раз и закончила: «Хорошо. Договорились. Да, я буду осторожна. Спасибо». Положила трубку, взглянула на меня и сказала: «Тут что-то скверное». Посреди разговора в телефоне защелкало. Меня схватил приступ паранойи. Пришлось выйти на веранду и проверить, что делается на улице. Ведь Дженкинс не может иметь к этому отношения, правда? На улице не было ничего подозрительного. Вернувшись в гостиную, я предложил: «Тони, может подождать Доусонова брата? Он бы спрятался в кустах или привел целую команду». «Нет, ему там нечего делать». «А если Тайлер на тебя нападет?» «Не нападет. Я скажу ему, что ты поблизости. Сидишь в кустах». «А что мне делать, если он что-нибудь отмочит? Достать носовой платочек и помахать?» «Ничего. Я возьму с собой мейс». Фирменное название баллончика с комбинированным нервно-паралитическим и слезоточивым газом. Она прилегла на диван. «Положу в сумку рацию, ты сможешь все слышать. И поймешь, если что не так». Это был не дурной план, он мог сработать, но мог провалиться. «Ну, не знаю», — сказал я. «Это слишком опасно. Может, нам лучше все-таки подключить ФБР?» «Алекс, нет! Я не желаю, чтобы ФБР подмяло это под себя и испохабило. Если рассказать им, в чем дело, они могут нас грандиозно кинуть, налететь и арестовать Тайлера. Тогда Тайлер просто замолкнет, и мы ничего не узнаем о Дженкинсе и Лис. И о Крис. Мне хотелось сказать ей, что она просто мужененавистница и суперфеминистка, что она эгоистичная упрямица. Но, с другой стороны, она говорила дело. Если мы привлечем Доусонова брата, он будет все решать на свой лад. ФБР присвоит наш план, и мы потеряем над ним контроль». «Полагаю, ты права», — сказал я неохотно. «Если туда кто явится, Тайлер может это углядеть заранее. Поймет, что пахнет ФБР, и вообще не появится. Вот-вот». Я подошел к Тони, взял ее за руку. И все равно мне это поперек горла. Мне это не нравится. Всерьез не нравится. «Ах, Алекс!» Она потянулась ко мне и поцеловала в щеку. «Может быть, Тайлер скажет что-нибудь полезное? Или изувечит тебя? Что если это он убил Лис?» «Понимаю. Но разве ты не видишь, что я должна туда пойти?»